И поэтому, как всегда, если у вас есть вопросы по прошлому материалу или по прошлому разбору, пожалуйста, можете их задать. Потому что в некоторых случаях, если... Это похоже, как в школе бывает. Если не усвоили прошлый материал, то иногда трудно дается последующий. Поэтому, если у вас есть вопросы, можете их задать. Помните, мы говорили о заботах. Помните, делали разницу между заботой и работой. Говорили о том, что сами по себе мы ничего не можем для себя сделать. И обращали внимание на то, что прежде всего искать мы должны. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, а все то, что нас так заботит, что нас так часто смущает, оно приложится. Но помните, мы подчеркивали, но это будет только тогда, если мы будем служить Богу. Если будем жить для себя, работать для себя, то ничего не приложится. Такого не бывает. Что, Господи, все мое-мое и твое-мое. Такого не бывает. И есть условия, когда Бог может благословлять человека. Об этом говорит первосвященская молитва Иисуса Христа. Он там однажды выразил очень такие ценные и глубокие мысли. Он сказал, что все мое, твое, и тогда что? И тогда все твое, мое. А если все мое, мое, тогда не может быть твое, мое. Тогда раз все твое, твое, ты живи твоим. И будь доволен тем, чем ты пользуешься. И говорили о том, что не судите, да не судимы будете. Потому что действует принцип такой Божий или правило Божие. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Вот это определение, оно действует независимо от того, знаем мы об этом или не знаем. Есть некоторые истины или некоторые положения, которые совершенно от нас не зависят. И как бы мы ни жили, понимаем это, не понимаем, все равно действуют эти принципы и законы Божии. И вот мы рассуждали о том, что не судите, да не судимы будете. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Помните, говорили об этом? Так, потому если сегодня кто-то из нас ссорится с соседом, то на основании вот этого принципа, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Мы говорим, Господи, мы любим, когда с нами будут скандалить. Мы ж так написано. Как хотите, так и вы. И как мы сегодня поступаем? Значит, мы говорим, Господи, это мне нравится, и я хочу, чтобы со мной так поступали. Хотя не всегда так бывает. Потому что не все наши поступки, они бывают благоразумными перед Господом, справедливыми и на основании Слова Божия. И поэтому именно вот так Господь сегодня всех нас предупреждает. Что если мы не сделаем вывод, значит, пройдет время, и в самый неожиданный момент, когда нам очень надо будет чья-то помощь, придет в исполнение то, что мы заработали. Я уже не помню, да. Нет, ведь вот я знаю, что он совершил преступление, что свой уголовный мир его тоже даже разыскивает. Это он в непристойном виде. 12 часов ночи пришел к нам. Я знаю, что он, скорее всего, к Богу пришел, и не к Иисусу, а... Ну вот мне муж мой сказал, что я должна была пустить, а я ему объяснил, что тебя. Я не знаю, кто и что... Но это вопрос сложный. Почему? Потому что есть некоторые нюансы, когда человек отступает. Когда человек отступает, если он обращается к Богу, один вопрос. Если он отступает и идет дальше по своему пути, то Бог тогда использует окружающих, потому что его притормозить. Может быть, я не совсем толково объяснил. Вот знаете, как часто бывает, вот некоторые дети верующих родителей, хотя их немного, они оказались в тюрьме. И там они покаялись. И потому они избрали путь, и Бог допустил, чтобы они попали туда, чтобы они почувствовали, что это значит. В некоторых случаях родители молятся. Вот уловите, что я буду говорить. Родители молятся, чтобы Господь остановил. Дети занимаются полнейшим безобразием. Но когда они попадаются, они их освобождают, выкупают, они опять продолжают делать то же. Они чувствуют безнаказанность. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь есть такие тонкие вопросы, на которые сразу же, конечно, если человек пришел в себя, и он ставит условия, Господи, я попался, и я виноват. И поэтому, если ты сегодня меня освободишь, то все, я завязываю со своим прошлым. Здесь другой вопрос. Поэтому здесь очень тонко надо чувствовать, что хочет делать Дух Святой. Это такие ситуации, которые, можно сказать, нестандартные. И такого вот конкретно стандартного подхода не может быть. И здесь уже вступает в силу водительство Духа Святого. Всякое уже должно вступить в силу, чтобы подсказать, как правильно сделать. Это не только касается вот такой вот ситуации, которая была обрисована сегодня. Даже в отношении верующих людей. Вы помните, есть один такой текст Писания, когда Священное Писание говорит, что к людям, которые находятся в церкви, если они не могут подчиняться тем принципам и законам, к ним принимаются церковные меры. Мы об этом, наверное, будем еще говорить по тексту, когда будем разбирать стих за стихом. Но, Писание говорит так, кажется, послание к Фессалоникийцам, вроде бы последняя глава первого послания, не помню точно, потому я не называю точно, это вы можете сами найти. Там написано так, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгай из огня, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Смотрите, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Как вы думаете? Будьте милостивым за маленькое преступление, а будьте строги за большое? Нет. Там речь идет об одном и том же преступлении. Но до одних людей доходит помиловать, а для других людей это недостаточно. Они только подчиняются крепкой железной руке. У нас разные характера. Мы не одинаковые. Мы не одинаково реагируем на наставления. Мы неадекватно отвечаем на различные жизненные проблемы. Каждый по-своему. И поэтому здесь уже есть тонкий подход. То есть надо рассмотреть, надо понять руководство Духа Святого, как лучше поступить с этим человеком. К одному никак нельзя по-другому. Ему нужно строгостью. Другого строгости вообще можно отторгнуть. Потому что мы все индивидуальности. И мы такими будем. Хотя у всех должен быть один характер Христов. Но решение нашей проблемы, оно не для всех должно быть одинаково построено. Реакция на проступки людей неоднозначная. Вот почему иногда члены церкви не понимают пастырей. Говорят, почему ты этому вот так сделал, а этому вот так. Поняли, о чем я говорю? Они думают, что какое-то пристрастие есть. Или что-то, какие-то личные амбиции отрицательно действующие. Или наоборот связывающие. Может быть, они когда-то и есть. Значит, это дело уже в пастыре, в его духовном состоянии. А вообще-то в этих вопросах нет стандартного подхода. Разве только есть, допустим, такие грехи, которые конкретные, о которых даже мы не говорим. В частности, блуд, там Слово Божие прямо говорит, исключается и все, без разговора всякого. Это одно из мерзких преступлений перед Богом, которое существует, супружеская измена или так далее. Но принятие тоже зависит от самого человека. Один возмущается, недоволен. Значит, он может еще долго возмущаться и ходить. И церковь его не принимает. Почему? Потому что он ничего не понял. Он только понял одно. Можно делать, не надо попадаться. Вот он это понял. Что если бы не попался, все было бы нормально. Но я уже попутно хочу вот что сказать. Попался ты или не попался? Но если ты в том грехе, ты уже отлученный. И если придет время, когда Господь будет свои забирать с земли, останешься, хотя никто не будет знать за что. Поэтому, когда мы эти проблемы решаем, связанные с такими глубокими преступлениями перед Господом, то прежде всего речь идет о спасении души. И больше ни о чем. Ни о служении каком-то. Ни о каких-то дальнейших наметках на труд. Об этом речь не идет. Первое, что Господь делает с человеком, Он спасает его душу. А уже все остальное – это потом. Это второстепенное. Хотя я не хочу назвать служение Богу второстепенным. Но я понимаю одно, что если ты не спасен, если в узах греха, о каком можно служении вести речь? Кто бы там ни был, большой или маленький, авторитетный в церкви или вообще незаметный, какая разница? И потому человек, когда попадает в такой большой грех, и он сам не может вырваться, ему нужно исповедание, чтобы кто-то ему помог, то своим грехом он себя уже отрезал. А просто люди, не знающие внутреннего состояния, не могут официально для всей церкви объявить. Вот и все. Поэтому не надо тешить себя надеждой, что если спрятал, и никто не знает, и ты не отлучен в церкви, то все нормально. Это ненормально. Это ненормально. И лучше всего найти кого-то. Есть такой путь. Кому можно было бы верить? Кто бы не мог это разнести по всем людям? Почему Библия говорит, что не всякому открывайся? Что могут не понять люди? Знаете, люди есть люди. Особенно, если они легкие на слова. Особенно, если они дают отчета, что они делают, могут быть неприятности. Поэтому лучше всего какой-то доверенный человек, кто у вас есть. Конечно, чаще всего это бывают служителя. Декана или пресвитера. Почему? Потому что я уже вам один раз говорил, какая польза, если пьяница будет исповедоваться пьянице? Ну, какая польза? Или блудник блуднику? Один и другой во грехе находятся, один и другой не свободны. Они будут друг другу исповедоваться и молиться друг за друга. А? Ну да, и это подходит. Чуть-чуть немножко надо выправить, но подходит, правильно. Что он может делать? Поэтому обычно ищут человека, который в этом вопросе свободен, и который мог бы помолиться, чтобы Бог дал свободу. И чаще всего это бывают служители, декана. Какие бы ни были плохие, но однако выбираются лучшие из плохих. Ну, будем говорить так. Из плохих самых это лучшие. Ну, и все. А мы же хорошо понимаем эти вещи, что, может быть, где-то он не был бы даже и диаконом, а в другом месте это первый пастор. Ну, что ж, делаю, что так. Ну, так. Мы выбираем из нашего набора лучшие. А уже это лучшее у нас, может быть, самое худшее где-то. Но это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Поэтому много таких вот нестандартных вопросов, нестандартные подходы. И чтобы такие вопросы решать, надо очень тонко чувствовать обстановку. Как, где поступить? Или ему строго конкретно сказать, стоп, дорогой. Или поговорить не один раз. Поговорить не один раз и этим ограничиться. Хорошо, на чем мы остановились в прошлый раз? Есть еще есть вопросы? Но вы, вообще-то, задаете вопросы не по разбору нашему, а чисто житейские ситуации рассматриваем. Хотя в некоторые меры можно их подвести под этот стандарт Божий. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Мы тоже рассуждали на эту тему в прошлый раз, помните? И говорили о том, что мы не можем основываться на одном месте. То просите и получите. Есть еще такой текст, почти параллельный, но немножко чуть-чуть звучание другое и более глубокий смысл вложен. Именно связан с 7 стихом. еще двое или трое, согласятся о чем-нибудь просить, то что написано? Будет вам, правда? И опять-таки, это не полная картина. Еще надо что-то добавить. По вере? По вере? А откуда веру взять, скажите? Вера от слышания. А что вам еще надо слышать? Вот написано, просите и получите. А что вы еще хотите слышать? Это слово веры? Или это слово неверия? А? Упускайте, я в прошлый раз говорил, упускайте один очень важный момент. Кто подскажет какой? Хорошо, давайте будем просить по самолету. А почему бы не просить? Вот кто-то подскажет еще и по воле Божией придачу. Потому что мы много можем что хотеть. И Библия говорит так, что у ненасытимости есть две дочери. Давай, давай. И вот как раз то, когда мы начинаем молиться, мы должны знать по воле Божией. И когда Дух Святой подтвердит нам, что то, что ты просишь, это будет по воле Божией, тогда просите и получите. А если это будет не по воле Божией, а чтобы просить по воле Божией, нужно иметь честный контакт с Господом. И Библия говорит прямо, что Господь сам производит в вас действие и хотение по своему изволению или благоволению, там написано. Но когда мы имеем разорванный контакт с Господом, то как он может произвести в нашем сердце то желание, на которое он хочет ответить? Никак, провод разорванный. И потом вот это общение с Господом, оно и ценно чем? Когда мы имеем с ним контакт, он производит в нас действие и хотение по своему благоволению. И когда он это желание рождает в нашем сердце, это желание не может быть значит, отрицательным или тем желанием, которое Бог не хочет видеть, и он тогда отвечает. Почему я говорю на эту тему довольно широко? Потому что сегодня есть такое учение или такое мнение, что если Бог захочет дать, то даст, если по воле Его. Вы нигде не найдете в Писании, что Бог давал что-то без молитвы и без просьбы. Даже о настойчивой просьбе идет речь. По неотступности, помните? Что это значит по неотступности? Это не один день и не два. Это до тех пор, пока не получу. Но опять-таки, это то, что нам принесет благо. И в этом смысле у Господа очень интересный подход. Я вам напомню Ветхий Завет. Вы помните, что Господь определил своему народу отдать землю в наследие. Вот они однажды пришли к границе, щели еще перед Господом. Кажется, это Иисус Навин делил на уделы землю дальше. Они бросали жребий. И по жребию вытянули каждый себе пределы. А после Господь сказал, а теперь берите в руки оружие и идите завоевывайте. Мы уловили вот эту деталь? Что это за раздел? Если так как мыслим, как сегодня мы мыслим. Ну, что это за раздел? То в нашем понимании, то ты изгонил все народы, чтобы земля была свободна. То это раздел, то мы пойдем по 70 жить будем. Он говорит, нет, я вам разделил, идите, и я буду с вами, и вы возьмете. А некоторые из народа израильского, они не хотели, не пошли. И Бог повелел, они не изгнали. Хотя это было слово веры. Давайте изгоните эти народы. Если вы их не выгоните, они будут вам говорить черным в вашем боку. Они все равно не послушали. На это были свои причины у них. На это были, наверное, у них свои слабости, как и у нас часто бывают. И поэтому это просите и получите. Только в том случае, если это по воле Божией, если Бог согласен с этим. Да, бывали такие случаи, когда Бог отвечал на требования людей и давал им то, что они просили, для того, чтобы другие видели, что нельзя так просить. Я сегодня знаю таких людей. Когда умирал сын, мать была, значит, сосуд в руке Божией, Тоже Господь сильно действовал, и я не один раз, было это сестре, правда, ее уже нету в вечности. И умирал ее сын старший, она его вымолила. Сегодня я не знаю, как он может быть спасенным. В то время он был бы спасенным, без всякого сомнения. Сегодня это очень тяжелый вопрос. И она с ним имела большие проблемы. Ему сегодня, наверное, в таком возрасте, как я, может быть, даже чуть-чуть моложе, но там ни в семье порядка нет, нигде нету порядка. И Бог после ей сказал, я хотел его забрать, но ты по неотступности просила, ну теперь посмотри. И на эту смотрим не только она, сегодня и я на эту смотрю. И многие об этом знают и учатся. Хотя, с другой стороны, отдать собственного ребенка, чтобы умер, это тоже вопрос. Тоже трудно. Не так-то легко. Но, наверное, все-таки лучше, когда он пойдет к Господу в раннем возрасте, чтобы он проживет жизнь грешника и в ад пойдет. По-человечески. Может быть, она правильно сделала. По-человечески, я говорю. Но с точки зрения Божьей, конечно, поставила под сомнение его спасение. Поэтому просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Но опять-таки повторяю, на одном тексте Писания никогда нельзя основываться. Есть другие тексты еще, которые ставятся параллельно, и когда мы их читаем еще вместе, мы видим полную картину по воле Божией. Вот это Слово Божие, которое мы сегодня читаем, это общее Слово Божие. То есть мы здесь проверяем, может Бог так действовать или не может. Может Бог исцелять или не может. Хочет Он исцелять или не хочет. Но еще в нашем сердце есть Дух Святой, который как-то вот будет подтверждать, да, это твое. Очень хорошие примеры привел Юнги Чо в своей книге «Четвертое измерение». Потом у него еще одна очень хорошая книга есть. «Успех благовестия» называется. И кажется, в книге «Четвертое измерение» у него очень здравое понимание исцеления в Юнги Чо. Именно вот это молитвы, молитвы по вере. Он никогда не учил, что что захочешь, молись. Что захочешь, проси. Он всегда направил на то, разбирайся, что ты хочешь. Кто хочет тебе то или другое, или третье? И он там рассказывает, когда он построил этот огромный дом молитвенный, и кто-то другой захотел тоже построить, и потерпел полный крах. Хотя молился тоже, но почему у него получилось, и у меня не получится. И после Бог ему сказал, я говорю тебе, не говорил, что ты сам строил. Потом где-то, кажется, в его книгах, я не помню в каких, когда даже где-то там было сильное пробуждение, ходили по воде. Вот у него тоже, да? Потом он тоже пошли по воде. Но те прошли, а те утонули. Почему? Они взяли общее Слово Божие, что так может быть. Но они не поняли, что Бог им не повелевает идти по этой воде. Поэтому очень хорошо. Я помню, когда-то Барановичи к нам, я по этой теме веду разные стороны рассматриваю, разные события, связанные с верой. Два Ивана из Маринешты, с Молдавии. Один был высокий, я часто этот пример, а другой маленький. Их называли Штепс или Тарапунька, потому что когда один, а другой подходит, так говорит, ему голову задерет, один высокий, а другой малый, где-то, наверное, ниже, по грудь ему. Они так вот разговаривали, станут один к другому. И вот они в этом смысле очень правильно понимали, что по вере. И когда один из них, кажется, меньше заболел, а мы все читаем Писание, мы все знаем, что надо делать, когда мы заболели. Ну, конечно, бежим к врачу в первую очередь. Я не говорю, что не надо. Но Библия говорит, пусть позовут пресвитера в церкви. Они помолятся над ним, помазавшись елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И вот один из Иванов заболевает. И посылает своего друга, пойди к брату Ивану, потому что я заболел. Пусть он начнет помолиться. Он приходит туда, а тот брат Иван, и через одного были действия Господни, и через другого. Становится на колено, Господи, брат Иван прислал ко мне молиться. Заболел, я готов ехать. Но ты его исцелишь или нет? Господь, едь, я исцелю. Вы знаете, Библия говорит, так надо. Где же болезнь к смерти? Когда человеку надо умирать, вы помните, мы говорили о том, есть болезнь смерти, есть болезнь к славе Божьей, какая еще есть болезнь? Как возмездие за грех. Не грешишь, что с тобой не случилось, чего еще хуже. Помните вот это выражение. Есть уже болеть к смерти, уже бесполезно ехать молиться и гелием мазать. Я знаю одного брата, хороший брат был. Мы с ним были в очень хороших отношениях. Я у него часто бывал дома, и он заболел сильно. И он знал уже, это его время пришло. Вот приезжают братья, помолились. Брат Володя, вставай во имя Господа. Они пошли, а он плачет. Вот братья говорят, как я, говорю, встану, когда я знаю, мое время пришло. И после, прошло некоторое время, ну спрашивают, ну как брат Володя живой? Говорят, похоронили неделю назад, какой живой? Какой живой, когда похоронили его? Когда вот жену было видение, пришел Христос, окропил его. Он понял, что начали приготовляться к погребению. Но с верой, давай поверим, откуда могла быть вера? Для него это было не то событие, не то время, не то место. В другом месте, да, кому-то надо было так говорить, когда ему жить надо, но не там, когда к смерти готовится. И вот так часто вот мы свое желание принимаем за веру. Но эту веру как раз-то формирует Дух Святой. Это меч обоюдоострый. С одной стороны, вот это Слово Божие, а с другой стороны, Дух Святой сердце говорит, это твое, бери его. Это твое, бери его. Потому что если так не будет, очень много бывает неприятностей. Вы, наверное, слышали, когда один из братьев дал под Слуцком, значит, пошло такое движение, все по вере. Ну, вот это было недавнее время, когда по вере и мертвые встанут. Он пришел, объявил, будем молиться, и этот брат воскреснет. Молится, молится. А где же он воскреснет, когда в Божьих планах этого нету? Но тот брат нашел выход. Он поглядел, люди собрались кругом. Вы знаете, что это такое? Это насмешка говорит. Ну, говорит, как хочешь. Я тебе приказывал вставать. Не хочешь? Лежи до воскрешения первого. Но то не всякий же может найти такой выход. Ну, кажется, я тебе приказывал вставать. Не хочешь? Лежи до первого воскрешения. Это твое тело. Но знаете что? Ну, мы сегодня смеемся. Но, может быть, кто-то и поверил, что это нормальное явление. Но, в самом деле, это же ненормально. Но так же не должно быть. И поэтому здесь действительно есть Слово Божие, и с другой стороны, есть Слово Божие от Духа Святого. И когда этот Иван пришел, этот помолился, я возвращаюсь назад. Пойду, исцелишь, исцелю. Приезжает туда к этому брату. Ну вот, брат Иван, ты звал меня, звал. Ну вот, я здесь. Будем молиться, чтобы Господь тебя исцелил. Он спрашивает, а когда ты молился, что тебе Бог сказал? Говорит, Бог сказал, что исцелю. Ну, что, говорит, молимся. 2 минуты, Иван здоровый. Но когда не бывает такого вот водительства, когда не бывает такой веры от слышания Слова Божия, правильно, от этого Слова Божия, а потом конкретно, это твое обетование. И иногда Бог вообще не говорит даже словами. Я не знаю, каким-то образом ложит в сердце эту веру, она приходит без всяких слов, без ничего. Никто не говорил. Видения никакого не видел. Никто не информировал. Но я знаю, что у этого человека происходит. Просто знанием, без всяких, так сказать, наших органов информации, которым мы пользуемся. Никто не говорил, но знаю, что это так. Это есть та вера, которая не знает проколов, которая не знает поражений, которая не знает отступлений и стыда. Ну, а так правильно. И я так делаю. Просят молиться, за всех молюсь. Ну, повезет, так повезет. Подходишь под исцеление, подходишь. Нет, значит, пойдешь больной. Хотя, допустим, я знаю в некоторых случаях, братьев, у которых есть глаза те духовные, он выберет действительно несколько из тех, кто на это время может получить исцеление и подлежит этому. Другие обижаются, почему за меня не молился. Может, с этой точки зрения и действительно неприятности есть. Но зато в его жизни он никому сомнений не посеет. Вы поняли, о чем я говорю? Подошел к брату, положил руки, встал. Но на этого не ложил. Потому что если я положил на брата Василия руки, он не получил исцеления, то уже в этого брата уже сомнения. А кто это я получу или нет? Понимаете, тут вопросы довольно такие сложные и тонкие иногда бывают. И я думаю, сколько мы будем жить, то будем посещать вот эти тонкости. В общем, вершков нахвататься, мы все нахватались их. И я, наверное, в том числе. А вот чтобы это поглубже, это уже вопрос. Это уже вопрос.